Культ доброй хтани. Глава 1 плохо кончил. Фу-у-у-ух, я наконец дома. Я сказал эти слова вслух, когда заходил в свою квартиру. Как же я задолбался в эту пятницу. Сегодня смена на заводе была особенно запарной. Пришлось задержаться на 4 долбанных часа. Но, благо, все позади. Впереди 2 недели отпуска. У меня ведь столько планов. Например, сидеть дома, а потом сидеть дома. Ну и, конечно, сидеть дома. Да-да, я знаю, у меня очень разнообразные планы, но я не жалуюсь. Впереди меня ждет столько тытлов, столько анимешных игр, да только один инфаркт гейши чего стоит. Да, игры аниме 18+ никто не отменял, обычные фильмы XXX не особо привлекают. У настоящих женщин полно изъянов, которые теперь бросаются в глаза, а в хентае у девушек всегда все идеально. И неудивительно, ведь они буквально являются воплощениями фантазии художника. Ладно, сейчас помоюсь, поем и спать. Сейчас сил ни на что больше и нет. Хотя хрен с ним, я и так всю неделю был занят. После душа сразу возьмусь за дело. И вообще, есть на ночь вредно. С этими мыслями я быстренько сполоснулся в душе и пошел к своему заранее включенному ПК. Сюжет в видео о чем-то там вроде рассказывает. Да-да, как интересно. Где там уже горяченькое начинается? Ва-а-а, нашел. Твою мать, опять голова раскалывается. Когда это случилось первый раз, боль была настолько сильная, что я потерял сознание. И, пока был в обмороке, видел странный сон. Огромный средневековый город с толстыми стенами высотой не менее 50 метров, за которыми, подобно морю, стелился плотный фиолетовый туман, простирающийся дальше, чем видит глаз. Внутри этого странного явления были видны различные звероподобные силуэты, что охотятся друг на друга. Все это было как будто нарисовано. Я бы даже сказал, что стиль походит на олдовые анимашки, годов так 2000-х или 10-х, но с необычайно детализованной даже для современной рисовки. Потом, когда очнулся и осознал, что произошло, то знатно так обосрался, благо не в прямом смысле. Я даже прекратил душить своего змея на продолжительное время, 3 дня. Ладно, ладно, самообман, это плохо, поэтому 2,5 дня. Но здоровье вроде восстановилось, и я продолжил в прежнем темпе, и все было нормально. До сего дня. Голова буквально раскалывается от пульсирующей боли. И стоило бы, наверное, остановиться, но инстинкты берут вверх, и я уже не могу остановиться. Расставляйте этот скот на каждый угол пятиконечной звезды. В середину поместите тела поверженных шавок Шрама Северного. Да и его с семьей, если толпа с ней закончила, туда тоже можете бросить. Послушники спешно выполняли приказы своего гуру. Тот основал культ всего 5 лет назад, но уже смог захватить один из северных районов трущоб. Пускай это был район у самой стены, но это все равно являлось впечатляющим результатом. Обычно культы ложатся под главарей банд ввиду немногочисленности и слабости культистов. Как правило, это происходило из-за отсутствия сил, к которым культисты собственно взывали. Но в случае с Лисситом все было иначе. Так уж получилось, что нынешний глава культа могущества крови был обычным чтецом при Шраме, местном держателе района перед стеной. Нынешние поколения живущих не знали языка старого мира, но в древних трактатах много чего встречается. Это может оказаться как бесполезными описаниями жизни до Великой войны и катаклизма, так и полезными знаниями о производстве оружия, выращивании пищи или даже заклинаний. Бывший держатель района был достаточно умен и держал в своей свите человека, способного разобрать древние письмена, но предательства от тщедушного человека с мизерными магическими способностями он не ожидал, а зря. В одном из немногочисленных трактатов чтец обнаружил забытый вид магии обряд. Конкретно этот позволяет высосать жизненную силу из одного человека и передавать ее другому. Эту энергию можно направить на множество вещей. По факту, можно было усилить практически любой аспект человека, лишь бы знаний для определенных манипуляций в теле хватило, а то можно не нарком себя и убить. Чтец знал лишь то, как усилить магическое ядро, но и этого ему хватило с лихвой. Правда, донор неизменно и мучительно умирал, ведь боль с преобразования тела призыватель отдавал жертве, чем еще сильнее усиливал агонию несчастного. Потери энергии были чудовищными, примерно 0,9 энергии исчезало неизвестно куда, но и количество жертв никто не ограничивал. Естественно, Лисит не сообщил о своей находке, и просто инкогнито стал скупать самых дешевых рабов и медленно расти в силе. Позже чтец набрал первых культистов из числа тех, кто был в опале у держателя района, тех, у кого не было возможности стать кем-то более значимым, но зато было желание идти на любые жертвы. Так прошли эти 5 лет. Лиссет постепенно усиливал себя и культистов, пока сил у культа не накопилось достаточно для убийства Шрама и захвата его казны. Мятеж прошел успешно, хоть половина культистов и была убита, но это не сильно расстроило главу культа. Новые члены культа не заставят себя долго ждать. Лиссету даже пришлось покупать знания о сокрытии маны, иначе бы держатель района смог бы заподозрить неладное гораздо раньше необходимого. Сейчас же бывший чтец решил опробовать ритуал, найденный в тайнике Северного. Для него требовались относительно могущественные люди, не настолько могущественные, как сам Лиссет, но все же, вот и пригодятся пленные после переворота. А если не получится, то не беда. 5 туш нужно всего лишь ритуально ослепить, произнося слова на древнем языке. По задумке, свежая плоть поверженных врагов в центре пентаграммы начнет формировать сосуд для фамильера. Форма сосуда будет зависеть от привлеченной сущности. Само фамильера, к сожалению, нельзя выбрать. Далее новорожденный будет запечатан внутри пентаграммы, а призыватель начнет пытать новое существо специальными болевыми заклинаниями, вынуждая тем самым заключить контракт на службу, по условиям которого жизнь фамильера зависела исключительно от воли призывателя. По крайней мере, так считали послушники. Пока бывший чтец еще раз обдумывал детали предстоящего ритуала, его приближенные заканчивали подготавливать место для ритуала. Основная часть его слуг сейчас хозяйничала по бывшим владениям Шрама. Грабили, насиловали, убивали, и забытые боги знают, что еще. Но это мало волновало главу культа. Пускай теперь он номинально становился держателем района, так как взял свое по праву сильного. Но вряд ли другие главы банд оценят такой прецедент. Скорее всего, соседние держатели придут покарать выскочку. А то мало ли, насколько сильным может стать бывший чтец. Ну, заодно забрать часть района и поставить на место почившего своего родственника. В любом случае, это мало волновало Лиссета. Только в начале своего пути к власти чтец ее по-настоящему хотел. Но чем больше энергии он поглощал, тем больше в нем что-то менялось. Практически незаметно, по крупице, с каждой поглощенной жизнью чтец все больше и больше терял интерес к вкусной пище, умелой наложнице или даже власти. На место прежних желаний пришла жажда. Жажда новых жизней для поглощения, но не простых людей, а более могущественных. Никчемные рабы практически перестали приносить силу и удовлетворение. Все остальное отошло на второй план, а более сильные жизни можно было найти только ближе к центру Синиса. Сын прокаженной крысы, неблагодарная мразь, клянусь всем тем, что у меня осталось, ты, выблядок, ответишь за то, что сде. Злобный женский вопль был прерван глухим ударом. Один из послушников случайно вынул кляпу одной из жертв и сейчас спешно устранял свою оплошность. Вопль личного телохранителя Шрама заставил Лиссета выйти из размышлений. В конце концов, нужно уже браться за дело. Займите своим места, мои ученики. Пришло время ритуала. Ниссу переполнял гнев. Совсем недавно все было отлично. Она была личным телохранителем Шрама, и у нее было все. Еда, среди которой довольно часто мелькало мясо, металлическое оружие, место для тренировок и хорошая броня с одеждой. Пусть для этого и приходилось иногда спать с держателем района, но это мизерная плата за то, что она получила взамен. И все бы хорошо, но этот ебаный чтец каким-то образом стал невероятно сильным. И ладно бы просто бросил вызов Шраму и в честной дуэли забрал себе власть. Но нет, эта трусливая крыса предпочла устроить бойню в резиденции Шрама и после отправить толпу грабить по факту уже свои собственные владения. Но, видимо, эта тварь вконец обезумела и решила устроить жертвоприношение во имя той хуйни, которая сделала его сильным. Сейчас же она была одной из несчастных, кому не повезло выжить и стать частью ритуала этого выблядка. Непонятно, что хотят с ней и другими сделать, но точно ничего хорошего. И осознание собственной беспомощности еще сильнее бесило. Она даже стала кричать угрозы с оскорблениями, стоило ослабнуть кляпу во рту. Но это стоило не все вывихнутой челюсти. Но, учитывая то, что ей челюсть уже не раз ломали, это была небольшая плата. Но на нее теперь обратила внимание эта тварь. Ну что, Несса, ты уже не такая высокомерная сука, как раньше. А что-то у тебя с челюстью. Давай поправлю. Нисколько не заботись о чувствах Нессы, Лиссет, вправили челюсть бывшей телохранительницы. От этого она болезненно застонала, а ученик удивленно посмотрел на своего гуру. Господин, позволите ли вы мне задать вопрос? Слушаю тебя, ученик. Почему вы вправили ей челюсть? Я не думаю, что она проживет долго после ритуала. В чем смысл тратить свое время на нее? Важно соблюсти все условия обряда в точности. Малейшее несоблюдение условий может привести к непредсказуемым последствиям. Помнишь, что было с той рабыней, когда ты произнес заклинание с не той интонацией? Хе, помню, ее знатно так размазало по комнате. Так вот, размазать могло и тебя. Ты меня понял? Голос Лиссита из привычно нейтрального стал предельно серьезным. Это не укрылось от ученика, и тот быстро закивал. Да-да, господин, я вас понял. Вот и славно. А теперь продолжим. Выблядок вернулся на свое место, а Нисса кое-что подметила в разговоре для себя в этом коротком разговоре. Значит, любая мелочь важна? Ну что же, интересно, что будет, если стереть одну из линий под ней? Терять ей уже нечего. Главное, сделать это незаметно. Накачанная 30-летняя брюнетка стала едва заметно шаркать коленками по полу, а бывший чтец начал свой ритуал. Зазвучал гортанный древний язык. Культисты достали ритуальные кинжалы из стали. Ублюдок не поскупился на оружие и зафиксировали их на уровне глаз своих жертв, но на приличном расстоянии. Речь бывшего чтеца вначале была медленной и размеренной, но постепенно ее темп усиливался. И чем быстрее и громче звучала речь, тем ближе был кинжал к глазам. В последний момент, перед тем как кинжал ослепил Ниссу, она смогла заметить, как часть линии рядом с ней стерлась. Это немного успокоило ее, когда она потеряла зрение и испытала страшную, неестественную и обжигающую боль. Далее бывшая телохранительница могла лишь слушать. Внезапно речь прекратилась. Из центра, где лежали груда трупов, послышался треск и хлюпанье. Ослепленную телохранительницу аж передернуло. Что там вообще происходит? Звуки продолжались примерно 5 минут. Также Нисса почувствовала, что выродок, что ослепил ее, стал подозрительно часто дышать, и по его телу была едва заметная дрожь. Телохранительница, не раз участвовавшая в допросах, прекрасно знала, что это признаки страха. На ее лице, несмотря на боль, появилась слабая улыбка. Видимо, ее старания не прошли напрасно. «Тэ, ты подчинись мне, тварь!» Улыбка Ниссы невольно для нее стала еще шире. Голос бывшего чтеца дрожал от страха. А он сейчас, как бы это ни хотелось признавать Ниссе, был гораздо могущественнее ее. Но это уже и не важно. Ослепление – это, можно сказать, смертный приговор. И если неизвестное чудовище убьет заодно этого ублюдка, то она совсем не против. Тем временем чудовище из центра начало издавать какие-то звуки. Ахапель я де мягкий знак как шье по или тега или авасте апечете азе ахау и краткое энья. Голос этого существа не был похож ни на единый звук, знакомый Ниссы. Она не могла подобрать ни одного аналога слышимого ей ранее. И хоть обладатель этого голоса говорил спокойно и даже тихо, но все равно внушал какой-то первобытный ужас. Что же этот долбоеб сюда призвал? Я приказываю тебе подчиниться. Ты будешь страдать, пока не пр примешь меня своим хозяином. Мен я пхаш я п я т мягкий знак в р п л н н з м т з л т к ч т у н з д с мягкий знак ч р н у х к я т о. Пок, скло, убейте эту тварь. Скорее убейте, не дайте ему сломить барьер. Ниссе получила удар слева, из-за которого она рухнула на пол. В нос, помимо уже привычного медного запаха крови, ударила вонь горелой плоти, а уши услышали вопли как ее собратьев по несчастью, так и ненавистных культистов. Затем был хлюпающий звук с одной из сторон пентаграммы, после чего ублюдок над ней, судя по ощущениям, стал активнее творить заклинания. Видимо, существо добралось до одного из долбанных культистов. А че ай краткое та н л п ю т с я т л ё г к х п а щ а ё ч е н а л д н в с ё р в н а т а к и е т н я ч е н мягкий знак х р ш а и е л ю д и д а и с а н в с ё э т а т а к ч е т э м а ш е н а н е п р т мягкий знак сия. После того, как существо проговорило фразу на своем странном языке, судя по звукам, оно, не торопясь, направилась к следующему культисту. Затем вновь звук разрывающейся плоти. Наконец, судя по голосу, монстр подошел к главному ублюдку. Тот начал вопить. «Пощады! Пощади меня, молю тебя, господин! Я буду тебе служить, я приведу тебе десятки жертв, я отдам тебе всех своих слуг, только пощади меня!» Хлюпающий звук прервал мольбы бывшего чтеца. Оставшиеся 2 прихвостней ублюдка прекратили атаковать существо заклинаниями и в данный момент, судя по звукам, они сейчас медленно пятились к выходу. Ниссе же продолжала улыбаться. Она бы напоследок сказала бы пару издевательских фраз. Но, увы, кляп на этот раз был надежно закреплен. PREDATEL мягкий знак хауш е PIDRSTAK еща йо DVESTELS мягкий знак ADNCUDMUCELEVSHAYATENK. Судя по звуку, два оставшихся утырка рванули к выходу, а существо направилось к ней. Сейчас, когда смерть уже дышит в затылок, Нисса все-таки спрятала свою улыбку. Скорее всего, этот монстр убивает мгновенно, и она ничего не успеет почувствовать. Звуки шагов уже совсем близко. Ее плеча что-то коснулось. По ощущениям, очень отдаленно это напоминало человеческую руку. Ну, если бы руки были испещрены множеством шрамов, что образуют какие-то странные и пугающие узоры. Пока оно поднималось и не с пола, она прямо чувствовала, как эти узоры цепляются за нее, будто хотят откусить от нее кусочек. ТВПРЯДКЕ, глава 2 уход из трущоб. Я, кажется, начинаю вас понимать, повелитель. Заикаясь, сказала мне девушка. Это был настоящий прогресс. Когда я ее первый раз ее коснулся, она истошно заорала, чем еще сильнее усилила мою головную боль. К счастью, в тот момент я смог сдержать свои эмоции и не причинил ей вреда. Большую роль в этом сыграла ее абсолютно гладкая кожа, которая помогла мне успокоиться. Примерно через 5 минут она тоже немного успокоилась или, возможно, просто устала кричать. В любом случае, через некоторое время она, кажется, начала меня понимать. Ха-э-ра-ша-э-че-те-э-я-с-е и краткое че-ас-ка-зе-э-иль. Девушка в точности повторила мою фразу, и после этого у нас завязался долгий разговор. Я, в отличие от нее, прекрасно понимал все, о чем она мне говорила. Правда, на тот момент я все еще думал, что это лишь сон, так что меня не слишком смутило знание мной языка, а потом просто забил. Ее зовут Нисса. Она была телохранителем какой-то влиятельной шишки, но среди его слуг затесался культист, что годами растил тайное общество внутри банды. Именно банды, судя по описаниям моей незрячей собеседницы. Но, с другой стороны, тут, похоже, иной власти и нет. Ладно, об этом позже. Мы говорили с ней довольно долго, и головная боль начала проходить. Ясность сознания постепенно возвращалась. Когда я только пришел сюда, из-за головной боли все казалось нереальным. Чувства были смазанными, а крик странных мужиков в рясах лишь усиливал эти неприятные чувства. Сейчас же мыслю я более-менее ясно, да и время во сне ощущается по-другому. Стоп, так я что, получается, попаданец в аниме мир? И, судя по всему, это мой любимый жанр, где герой нагибает мир и заводит гарем из разнообразных девушек. Да еще это прям нарисованный мир, а не как у тех бездарей, где аниме мир становится трехмерным. Нахуй 3D? Перед единственным входом бывшей резиденции собралась группа вооруженных людей, их было около 30 человек. Хотя на первый взгляд они и напоминали членов обычных северных банд, головорезов, вооруженных в основном не металлическим оружием, а иногда и в кожаной броне, большинство из них были совсем без защиты. Однако внешность была обманчива. На самом деле это была основная часть культа могущества крови. За их спинами виднелись следы зверств, совершенных теми, для кого человеческая жизнь не имела никакого значения. Их главной целью был грабеж, но при этом они не ограничивали себя в том, что делать с жертвами. В результате лишь немногим обычным людям удалось выжить. В толпе выделялись две фигуры в кроваво-красных одеждах. Это были последние уцелевшие из приближенных учеников Лиссита. После гибели своего предводителя они по праву силы взяли на себя власть. Сейчас они решали, как быть дальше. Один из них был на грани истерики, пытаясь уговорить своего спутника бежать, а другой старался сохранять спокойствие. Однако было заметно, как нелегко ему это дается. Надо срочно уходить в ремесленные районы. Трофеев должно хватить на пропуск. Успокойся. Мы должны собрать все силы в единый кулак и отомстить убийце господина Лиссита. Ты че, бля, дебил, тебе память отшибла? Ты забыл, с какой легкостью та тварь убила мастера? А помнишь, что он орал перед смертью? Он бы нас всех ему. А знаешь что? Плевать. Я сваливаю и забираю часть трофеев, добытых лично мной. Хочешь здесь подохнуть? Дело твое, а я жить хочу. Ты уверен в своем решении? Голос у спокойного ученика стал более серьезным и угрожающим. Будь его собеседник в более адекватном состоянии, то, несомненно, насторожился бы и дважды подумал бы над своим ответом. Но трезво мыслить сейчас он был не в состоянии. Да-да, тысячу раз да. И послушай меня. Культист не успел договорить. Спокойный, которому он пытался что-то объяснить, выпустил в него поток пламени. Заклинание вмиг сожгло плоть на черепе и внутри него. Спокойный не хотел отпускать бывшего соратника, да и в правилах культа не было возможности выйти. Кто еще хочет сбежать? Желающих не было. Большинство собравшихся только начинали свой путь в мире магии. Они могли создавать лишь небольшие огненные шары, однако их противники не могли и этого. После минутной паузы последний из учеников Лиссита заговорил снова. «Славно. А теперь давайте решим, как будем убивать эту ТВ. КМНВРПДЕ и краткое ВШКХЕКХЕ». Из руин резиденции Шрама раздался душераздирающий, неестественный крик, прерываемый хриплым кашлем. Одновременно с этим силой была выбита забаррикадированная дверь, подняв большое облако пыли. МДА вообще МВМ КБЗДА. А после, через пустой дверной проем, вышло оно, плоть, что не должна существовать в этом мире. У присутствующих мясников не нашлось слов, чтобы описать то, что они видели. Возможно, виной был весьма ограниченный словарный запас, а может, таких слов здесь в принципе не существовало. Но будь это простой шмат бесформенной плоти, то не было так страшно, ибо эта плоть, по-видимому, мимикрировала под человека. У него был средний рост и худощавое телосложение. Однако из-за эффекта зловещей долины он выглядел еще более пугающе. Аномально маленькие глаза и непропорционально большой нос создавали впечатление, что пропорции тела намеренно искажены. Его кожа была испещрена сотнями тысяч мелких шрамов, которые, возможно, образовывали какой-то шифр. Сам гуманоид был обнажен. На некоторых частях его тела были видны волосяные наросты, что не свойственно людям, живущим в этом мире. Появление призванного существа вызвало шок у культистов. Однако единственный уцелевший ученик Лиссита вывел банду из оцепенения своим криком. «Хули вы застыли? Убейте эту тварь!» Все тот же поток пламени ударил в неописуемое существо. Следом за ним полетели множество огненных шаров. Они были значительно слабее, чем заклинания ученика Лиссита. Таким образом, бывший чтец ограничивал силу своих последователей. Но оставшийся ученик надеялся взять тварь числом. Не получилось. ВРЕПЯТНЯЧЕН мягкий знак УМНЕДА. Существо добралось до людей и сразу же заставило их бежать. Причиной тому стало то, что первым, кого оно атаковало, был тот, кто вел за собой толпу. Однако это не остановило призванного. Нисса успела рассказать о том, что они сделали, и поэтому им не было пощады. Лишь некоторым удалось тогда спастись. Так, большую часть злодеев я перебил. Довольно странно, что, убивая их, я ничего не чувствовал. Вроде как жизнь отняла и все такое. Наверное, я просто не воспринимаю их как людей. Ну, типа, привык я к кровище в анимешках и по инерции не вижу в них людей. Господин, вы закончили? Слепая девушка своим вопросом прервала мои размышления. Или она женщина? Мне всегда было трудно определять в тайтлах возраст девушек. Единственное видимое отличие для меня было только в размерах сиси, КХМ, груди и таза. Ну, может быть, еще и роста. Но это не точно. Тысячелетние лоли из разных тайтлов являются показательным примером того, что объемы не всегда являются показателем. С другой стороны, на лоли моя спутница не тянет. Ладно, для себя буду звать ее девушкой. Довольно большой и мускулистой девушкой. НУДМНЕЧТАТЕСТ мягкий знак ЗАХАТЕЛЯС мягкий знак ЕСТ мягкий знак ЧТАПШЕВАТ мягкий знак ДАЯДЕШДУПРЗДАПТ мягкий знак АТНЕУДАГЛШАМПУЛЦЕХАДЭТ мягкий знак. Когда я сказал пожевать, моя знакомая почему-то начала сильно нервничать. А чем вы питаетесь, господин? ДМНГАЧЕМНПАЛЬ мягкий знак ШАЕВСЕГАЛЮПЛЮМ я соскоровью. До меня дошло сказанное у после того, как я это произнес. А как только дошло, стал спешно оправдываться перед весьма побледневшей девушкой. Я МЕЮ в ВДУНЕТВЕМ я САНУТЭПЕНЕЧЕЛЯВЕЧЕНУ в ПРНЦЕПЕНУТЭМГ в ЯДЕНУ с ВНЕНУ и в СЕЮТЭКЕ. После моих слов она немного успокоилась. Хоть, по-видимому, и не знала, что такое говядина и свинина. Она попросила сопровождать ее до склада. Там должна найтись одежда. А после мы должны будем дойти до кухни. Она в силу естественных причин слабо ориентировалась в пространстве, и ей нужна была помощь. На складе, пока искал более-менее подходящую одежду, меня посетила одна идея. Этот мир вроде как нарисованный, а я – нет. Причем я не получил другое тело. Каким я был в своем мире, таким сюда и перенесся. Может, я смогу что-нибудь воплотить здесь с помощью рисунка? Первое, что я попытался нарисовать, был маленький человечек прямо в пространстве. Неудачно. по воздуху писать не получилось. А что, если взять лоскут ткани и нарисовать на нем что-нибудь? Например, глаза для моей первой девочки, которая еще не понимает, какое на нее свалилось счастье. Рисунок глаз вроде получился нормально, хоть и немного кривовато, но сойдет. NSCPRMER мягкий знак PHLU и краткое STETUPF языку. Вам не нравится лицезреть мою рану? Понимаю. Прошу, подайте мне повязку. Как только она надела повязку, она застыла на месте. Она стояла спиной ко мне и стала озираться по сторонам, будто не веря чему-то. Я подошел к ней поближе и задал волнующий вопрос. NSCPRMER мягкий знак НО. Девушка развернулась и крепко меня обняла. По звуку, наверное, можно сказать, что она плакала. Е-е-е, первый шажочек к ее сердцу сделан. Далее нужно вести себя как типичный Аиш, и она точно будет моей. И неважно, что после объятия она заперлась в комнате с бадьей воды и долго мылилась. Позже, когда девушка ко мне немного привыкла, она обратилась ко мне с просьбой. Попросила сжечь тела убитых, за исключением культистов. Мол, последние почести все такое. Ну мне не сложно, а у нее насчет меня будет дополнительный плюс. Мало ли, как здесь все работает. Вдруг тут, как в симуляторах свиданий, копятся очки лояльности. По улице с полуразрушенными домами шел отряд из 40 магов. Это были опытные воины, набранные из ветеранов трех районов. За день до этого в их районе начали собираться беженцы, которые принесли тревожные вести. Они сообщили, что некий культ уничтожил банду Шрама и начал убивать людей. Это очень не понравилось главарям банд. Не то чтобы их беспокоила гибель обычных людей, но им не понравилось, что неизвестно откуда взявшийся культ смог уничтожить банду у стены. Это был крайне опасный прецедент, и кто-то мог попытаться повторить его. Поэтому было необходимо быстро и решительно разобраться с культом и выяснить, откуда он черпает свою силу. Отряд направлялся к бывшей резиденции. По мере приближения к месту назначения отряд замечал одну необычную деталь. Чем ближе мы подходим к резиденции, тем меньше встречается трупов. Командир Виса озвучил мысль, которая беспокоила всех в отряде. Обычно, когда банды конфликтуют, больше всего погибших оказывается в центре проигравшей стороны. Но в этот раз все было иначе. Почему? Ответ на этот вопрос мы получили от разведывательной группы. У руин резиденции обнаружено двое человек, жгущих огромный костер. Судя по запаху горелой плоти, сжигают тела. Это объясняет отсутствие трупов. По комплекции это мужчина и женщина. Если женщина выглядит еще относительно нормально, то вот глядя на мужика, у меня волосы на жопе шевелятся, весь покрыт какой-то темной тканью, лица не разобрать из-за капюшона, вроде бы дрыщ обычный, но что-то в нем не так, не нравится он мне. Босс, будь наготове. И Висос был готов к бою. Когда отряд подошел к костру, он уже стоял в боевой позиции. В воздухе, помимо запаха горелой плоти, чувствовался еще и смрад гнили. Вероятно, не всех успели вовремя сжечь, или же сжигали не всех. Наконец, на них обратили внимание. Мужчина положил руку на плечо женщине, отчего она вздрогнула. Он что-то сказал ей на ухо. Она кивнула и вместе со своим спутником направилась к отряду. Что было удивительно, ведь ее глаза были прикрыты повязкой, и увидеть их у нее возможности не было. Может, там внутри щель или ткань неплотная? Женщина начала разговор. «Приветствую вас, маги, что пришли покарать зло. Прошу, скажите, кто вас призвал сюда?» Висос вышел навстречу женщине. Он не ощущал от нее большой угрозы. Она была воином, судя по ее телосложению, но не владела магией. Мужчина же стоял слишком далеко, чтобы командир мог его почувствовать. Когда Висос приблизился к женщине, он почувствовал на себе тяжелый взгляд. «И ты здравствуй, воительница. Мы представляем интересы банд Угрюмые, Кинжалы и Сытые. Мы пришли на помощь нашему доброму соседу, но мы видим здесь не только то, что ожидали увидеть. Скажи мне, добрая женщина, кто ты и твой молчаливый спутник? И раз уж ты обратилась к нашему славному отряду вежливо, я предупрежу тебя, что среди нас есть тот, кто умеет распознавать ложь. Если он почует неправду, то ты уж не обессудь. Я понимаю. Вот и славно. Первый вопрос. Кто ты и твой спутник? Меня зовут Несса. Я была личным телохранителем Шрама. Мне не повезло выжить в бойне, устроенной культистами. Быть бы мне очередным трупом, если бы не мой спутник. Лиссет, будь проклято это имя. Бывший чтец господина Шрама, каким-то образом обрел могущество. На основе этого он сколотил культ. По какой-то причине господин Шрам не смог распознать рост его сил, а я, как вы, наверное, догадались, не владею хоть какой-нибудь магией. Знаю лишь то, что для роста силы ему нужно было убивать людей особым образом, то есть бойню, что они устроили здесь. Боюсь, что нет. Просто зверье почувствовало, что можно делать все, что захочется, и ничего за это не будет. Ясно. Следующие вопросы. Как ты со своим спутником выжила? Как я говорила ранее, мне не повезло уцелеть при нападении культистов. Пхеров-экспериментатор решил провести очередное колдовство, в результате которого я потеряла зрение. В смысле потеряла зрение? Ты что, слепа? Истинно так, господин маг. Девушка приподняла повязку, открыв Висосу свои изуродованные глаза. Командир отряда слегка поморщился от отвращения. До этого момента он подумывал предложить ей близость в обмен на защиту. Он был уверен, что ее спутник не стал бы выступать против отряда магов. А даже если бы и стал, то одним трупом больше, одним меньше, не имеет значения. Но с таким уродством она ему не нужна. К тому же, ему пришлось бы помогать ей в самых простых вещах. Пусть лучше несчастный сам с ней возится. Ну так вот, я из-за потери зрения не могла видеть, но отчетливо слышала, как они призвали какое-то существо, что в конечном итоге большую часть их и убило, включая и главного ублюдка. Мой спутник же меня спас, когда все закончилось. Сейчас же мы отдаем последние почести мертвым и двинемся искать свою судьбу. Интересно. Следующий вопрос. Ты брала что-нибудь из сокровищницы своего почившего господина? Повисло напряженное молчание. Девушка тяжело вздохнула и начала отвечать на вопрос. Если честно, то да, но я взяла лишь то, что мне принадлежало, в качестве оплаты за труды. На лице командира отряда появилась довольная улыбка. Ну разумеется, оплаты за труды. Правда, за пару десятков лет вперед. Да, Нисса напряглась еще больше. Неизвестно, чем бы все закончилось, но в разговор вмешался призванный. Он молча встал перед Виссосом и Ниссой и молча посмотрел ему в глаза. Можно было бы напугать их своим голосом, но девушка попросила этого не делать. Она сказала, что в этом нет необходимости. «Ты что-то хочешь мне сказать, Дры?» Командир отряда был шокирован и не мог произнести ни слова. На него смотрели страшные глаза существа, которое не было похоже на человека, но при этом обладало пугающим сходством с ним. Висос не почувствовал в этом существе ни магии, ни жизни. Теперь стало ясно, куда делось призванное существо. Вероятно, тварь решила поиграть в спасителя и забрала свою добычу с собой. Если это существо в одиночку смогло одолеть весь культ, то нападать на него сейчас было бы неразумно, ведь тем не знаем, насколько оно сильно, а жизнь его жертвы могла бы послужить отсрочкой перед битвой с этим созданием. Успокойся, парень, я просто так ее спросил. Мне, по большому счету, плевать, сколько монет вы умыкнули. Мне главное, чтобы свитки с древними текстами были на месте. Они же на месте, истинно так, господин. Ни я, ни мой спутник не прикасались к свиткам. Висос повернулся к своему отряду. Один из бойцов кивнул, тем самым подтверждая правдивость сказанного. Ну что же нам в таком случае делить? Вы свободны. Как только группа скрылась в бывшей резиденции Шрама, Нисса прошептала мне на ухо. Нам нужно срочно уходить, господин. ДУМАЕША мягкий знак МНЕНИПАКЗАЭЛИС мягкий знак ФПЛНЕПРЯТНЕМРЕПЯТЭМИ. Нисса повернула голову ко мне. Мне показалось, или нарисованные глаза изменили свое положение. При всем моем уважении, господин, я порой не понимаю, шутите вы или нет. ШАУЧЕУШАУЧЕУНЗАЧЕЕМУХАДЭЙТЭ мягкий знак как вы я СНЭЛЯС мягкий знак ЗЭКЭЛИНАНЯНЯНЯНЕДЭЕ и кратко СТВУЮТЭ и ВСЭЛЮЧЕЕЧЕЕГЭЯИХАПЭРСТЭПЕЕРЕП мягкий знак Ю. Не сомневаюсь в вашей мощи, но если вы их перебьете, то весть об этом распространится за пределы трущоб, и доступ к благам цивилизации будет закрыт. К тому же в ремесленном районе, насколько я знаю, встречаются целители. А якош етес я пн я эльсэль мягкий знак нпэль я те, терпимо. Но это не единственная причина. Чем ближе мы подходим к центру Синиса, тем проще будет наша жизнь. Если судить по слухам, в самом центре живет бессмертный император, что волей своей может исполнить практически любое желание. С этими словами я подошел к моей пока еще напарнице, ослепительно ей улыбнулся, чтобы мой тонкий намек ей был понятен. Она была настолько сильно поражена, что чуть не упала, когда пятилась назад. Интересно, о чем она сейчас думает? Бли-бли-бли-бля-бли-е-е-е. Примерно такие мысли были в голове у Ниссы. Если первые попытки сблизиться с ней существа, назвавшегося Сергеем, можно было принять за случайность, то сейчас она была абсолютно уверена в том, что призванный ее хочет, и при этом даже не сожрать, а как женщину. И если бы он выглядел как человек, то она, возможно, ему и не отказала бы в благодарность за спасение. Но проблема в том, что он настолько отвратительный, что сойти с ним может стать испытанием для ее рассудка. Но прямо об этом сказать было бы просто отвратительно с моральной точки зрения. Ну, еще потому, что Сергей может расстроиться и прихлопнуть ее случайно. Сейчас эти заигрывания довольно невинны, но бывшая телохранительница не сомневалась, что постепенно напор будет усиливаться, и рано или поздно случится одно из двух, безумие или смерть. А что, если, точно, ты наконец вернулся, Висос, какие новости ты нам принес? Висос предстал перед главами трех банд, ему не дали отдохнуть, и сразу по возвращении отряда его отправили к главным. Сейчас к нему обратился гневный, босс банды Угрюмые. Помимо боссов и охранников, здесь был человек в капюшоне и маске. Это был вольный распознающий ложь, специалист, не принадлежащий никому из трех держателей. Его личность скрывалась для безопасности, ведь здесь собрались довольно влиятельные люди, которые могут быть мстительными. Среди собравшихся здесь лидеров банд Гневный обладал наибольшим влиянием благодаря большому количеству одаренных членов своей банды, которых он держал в строгой дисциплине. Гневный был лысым и полным мужчиной, на вид ему можно было дать около 50 лет, однако стоит учесть, что близость к стене, плохое питание и постоянный стресс не молодит. Висос изначально подчинялся именно Гневному, и 20 из 40 человек в его отряде были из этой банды. Ходят слухи, что раньше Гневный был под жаром и с пышной прической, однако желание все контролировать лично сыграло с ним злую шутку. Из-за постоянного стресса его волосы выпали, тело сначала обрюзгло, а потом и вовсе разжирело. Однако тот, кто решит, что Гневный с годами ослаб и можно занять его место, быстро поймет, насколько ошибался. В свое время Гневный захватил власть с помощью своей магии, и со временем его личная мощь только возросла. Вторым боссом был Тихий, глава банды Кинжалы. Он представлял собой полную противоположность Гневного. Это был невысокий худощавый мужчина с редкими седыми волосами. На вид ему было около 60 лет, но больше всего в нем выделялись его потухшие глаза, которые, казалось, принадлежали мертвецу. Никто не сомневался, что они видели очень многое, чего обычный человек не должен видеть. Банда Кинжалы специализировалась на тихих убийствах. Они были мастерами проникновения и тихого устранения цели, независимо от того, кто она, мужчина или женщина, старик или младенец, слабый или сильный. Они брались за все заказы и не щадили никого. Ремесло этой банды ценилось настолько высоко, что заказы поступали даже из ремесленных районов, пускай и очень редко. Хотя в открытом бою они и уступали Угрюмым, нападение на них гарантировало смерть для босса противоположной стороны. К тому же, они были полезным инструментом. В отправленном отряде их было всего 6 человек, и они выполняли роль разведчиков. Третьим был босс банды Сытые. Он отличался от двух других лидеров районов. У него была здоровая кожа, ухоженные короткие темные волосы и подтянутое тело. На вид ему едва исполнилось 30. По местным меркам, он был слишком молод для того, чтобы быть боссом. Было видно, что он не родился и не вырос здесь. Его кличка – Решала. Он представлял тех, кого приговорили к изгнанию из ремесленного района. Члены его банды обычно были более здоровыми, чем местные жители, но при этом менее ожесточенными и хитрыми в схватках. Говорят, что они представляют интересы кого-то влиятельного из одного из ремесленных районов, и эти предположения косвенно подтверждаются периодическими охраняемыми караванами с припасами. Местные жители не любили их, но терпели из-за возможности покупать товары, которые нельзя добыть в трущобах, хоть и втридорога. Все остальные люди в отряде подчинялись ему. «Босс, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. с какой лучше начать? У меня настроение не то, чтобы играть в твои шарады. Говори по делу, иначе я тебе загадку про два стула загадаю. Понял тебя, босс. Начинаю доклад. По прибытию на место было обнаружено множество трупов, что было ожидаемо. Правда, ближе к центру мертвецов становилось меньше. Позже обнаружилось двое. Одна из них оказалась бывшей телохранительницей Шрама. Женщина рассказала, что культ рос внутри банды и в один момент ударил в спину. Хе, ясно. А я говорил этому упертому, что чувствующие ложь нужны. Но нет, они же так много просят, да и не осталось их в округе. Сказанное Висосом немного развеселило Тихого, чего нельзя сказать о других держателях. Но у убийцы свое чувство юмора, и понимание от других он уже давно не ищет. Выдержав небольшую паузу, командир собранного отряда продолжил свой доклад. При разговоре с этой женщиной присутствовал чувствующий ложь, что подтвердил правдивость сказанного. С слов женщины, ее использовали в каком-то действии, которое культисты обозначили как ритуал, по итогу которого она ослепла, а в комнате появилось существо, что перебило большинство культистов, включая главу культа и всех его приближенных. В разговор вступил Решала, тем самым перебив Висоса. Может, это было отродье тумана, та тёлка же вроде слепла. Почем ей знать, что там было на самом деле? Резиденция была полностью обследована, и присутствие порождения тумана не обнаружено. Но я могу сказать точно, что тварь все-таки была. Мужчина, что был с той женщиной, это был не человек. Пусть я и видел только глаза, но я точно в этом уверен. Судя по всему, оно и убило культистов, а после по какой-то стало сопровождать слепую женщину. Туман подобных чудовищ не порождал. Слово вновь взял гневный. Интересно, и что же, по-твоему, хочет это существо? Почему оставило ее в живых и даже помогало сжигать тела? Не могу точно знать, но у меня есть предположение. Вероятно, оно с ней играет. Существо даже дало ей повязку с рисунком глаз. Тихий едва смог сдержать улыбку. Существо определенно было разумно и даже с определенным чувством юмора. Мной было принято решение пока не вступать в бой. Тут уже в разговор вмешался Сытый. У тебя в подчинении было аж 40 боевых магов, и ты зассал выйти против одного, а ты, Решала Сытый, не охуел часом? Он мой человек, а не твой. Жизни будешь получать у себя в районе, а здесь хозяин я. И я говорю, чтобы Висос продолжал. Гневный вступился за своего человека. И дело даже было не только в том, что держатель района поддерживал решение своего подопечного, но и в том, что Сытый не имел права что-то предъявлять его человеку. Да и, откровенно говоря, молодой и подкачанный босс целой банды откровенно бесил Гневного, и тот не упустил возможности уязвить самолюбие молодого. Сытый молча проглотил сказанное Гневным. Пусть эмоции сейчас бушевали внутри него, но он прекрасно понимал, что не выстоит против ублюдка в открытом бою. По крайней мере, пока сила еще струится в венах старого обмутка. Придет время, и разговор с ним будет другим. Пока основная часть отряда обыскивала резиденцию, было отправлено две группы разведчиков. Одна искала выживших культистов, другая следила за существом. Первая группа вернулась примерно через 2,5 часа с богатым уловом. От этих отбросов удалось узнать нечто интересное. Во-первых, основателем культа был чтец. Тот нашел некий вид доселе неизвестной магии ритуал. Он позволял усилить человека за счет жертвы другого. Удалось узнать детали или добыть свиток. Гневный задал вопрос, который заинтересовал всех присутствующих. Люди всегда ценили силу, а жизнь незначительного человека не такая уж и большая цена. Если использовать такой способ казни, то можно совместить приятное с полезным. К сожалению, нет. Чтец уничтожил исходный свиток, так как хотел сохранить данный способ лишь для себя. Он лично проводил каждый ритуал, прибегая лишь к помощи своих приближенных учеников. Как я понял, таким образом тот решил обезопасить себя от предательства. Трое держателей района практически одновременно повернули головы к человеку в маске. Тот медленно кивнул, обозначая тем самым правдивость сказанного. Гневный высказал общую мысль всех собравшихся здесь. Вот сука. Ладно, продолжай. После убийства Шрама и устроенный бой небольшую часть культа отправили по всему району собирать деньги и ценности для прохода в ремесленные районы. Что в это время происходило в самой резиденции, им было неизвестно. Просто в какой-то момент их собрали возле бывшего дома Шрама. Дверь в резиденцию была забаррикадирована, а двое из ближайшего окружения чтеца спорили, что делать дальше. По итогу один убил другого, а после дверь была выбита, и из дома вышло то, о чем я говорил ранее, и перебила большую часть культа. С их слов, чудовище невосприимчиво к магии. Ну, еще они говорили, что подобная тварь не должна существовать. И от себя могу добавить, что в этом с ними я согласен. Хоть мне и удалось увидеть лишь его глаза. Держатель этого района вновь заговорил с Висосом. Ясно. Теперь мне интересно, что стало со второй отправленной группой. С ней все нормально. Вернулись без потери и доложили, что женщина с существом отправились в ремесленные районы. И, как мне видится, теперь та тварь не наша проблема. НУВТМИЗДЕС мягкий знак ЧТАДЕЛЯТ мягкий знак ДЛ мягкий знак ШАЕПУДЕМ, задал я вполне закономерный вопрос. Мы отдали целую кучу денег и драгоценностей за проход, буквально небольшую кучу. Я, конечно, пока не знаю их значения и номинала, но, глядя на кислую мину Ниссы, я понял, что отдали мы немало. Что же касается окружения, то дома здесь действительно получше, хоть и не намного. Нужно найти место для ночлега, найти работу и начать потихоньку откладывать деньги. Хотя через 3 дня туман отойдет, и в местной рабочей гильдии появится множество срочных заказов за стеной. При ваших способностях мы без проблем добудем целое состояние, которое можно пустить на многое. Лично мне хотелось бы открыть приют для слепых, если вы, господин, не против. Конечно, я согласно кивнул головой. Ну окей, почему у меня ощущение, что мы уже в браке? Всем привет, народ. В этой главе помимо поиска ошибок используется улучшение стиля части текста от Яндекса. Напишите в комментариях, как вам, использовать фичу дальше или нет. Ну и да, тут 2 главы вместо одной. И да, для сравнения, вот это же сообщение, прогнанное через улучшение стиля. Здравствуйте, дорогие читатели, в этой главе мы не только будем искать ошибки, но и улучшим стиль части текста с помощью инструмента от Яндекса. Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях. Хотите ли вы, чтобы мы использовали эту функцию в дальнейшем? Также хочу обратить ваше внимание, что вместо одной главы мы, кто мы то блять, я один здесь нахуй, подготовили 2. И для сравнения предлагаю вам взглянуть на этот же текст после улучшения стиля. Глава 3 пополнение. 3 дня пролетели незаметно с тех пор, как мы покинули трущобы. На оставшиеся деньги мы приобрели старый деревянный сарай, который продавец, не стесняясь, называл складом. Хотя он и был относительно просторным, это было лучше, чем ничего. До того момента, как туман рассеялся, мы жили в этом сарае. Моя спутница также договорилась с местными властями об охране и транспортировке добычи в склад. На время нашего пребывания за стенами она будет заниматься этими вопросами. Во время переговоров я присутствовал там в качестве сопровождающего. Мне не хотелось привлекать к себе внимание, поэтому я молчал и старался не выделяться. Все организационные вопросы взяла на себя моя спутница, и мне это понравилось. Я вновь почувствовал себя ребенком, когда важные решения принимаются за меня. В своем будущем гареме я сделаю ее своей первой женой. Она будет отвечать за организацию всех дел. На 4-ю ночь взошла 2-я луна. Ниссо специально разбудила меня, чтобы я смог увидеть это. Правда, здесь эти небесные тела имеют другие названия. Та, что мы видим по ночам, называется Мина. Она очень похожа на нашу Луну, разве что немного меньше. А может, она просто находится дальше, я не знаю. 2-й космический объект носит имя Эйрок. Эта планета появляется на небосклоне раз в 16 лет и, как говорит моя спутница, приходит в гости к своей подруге. Пребывание Эйрока здесь будет недолгим, всего 4 суток. И пока он здесь, он будет оттягивать часть тумана. Сейчас красная луна выглядит как маленькая красная точка на небе, но со временем она будет увеличиваться и смещаться на запад. После небольшого рассказа мы собрались и направились к воротам. Нужно торопиться, ведь время не так уж и много. Там уже собралась огромная толпа людей. Публика была разношерстная. От оборванцев в тряпье из трущоб до расфуфыренных толстосумов в нарочито ярких одеяниях, судя по всему, из центральной части. Рискну предположить, что чем ярче прикид, тем выше достаток. К сожалению, здесь не было представителей других рас, и это меня немного расстроило. Какой гарем без суккубов, эльфиек или человекоподобных существ? Хотя с последним пока не все потеряно. Возможно, среди тварей тумана найдется кто-то симпатичный. На мой вопрос о том, почему здесь так много людей, Ниссо ответила, что сейчас требуется большое количество работников, поэтому можно привлечь даже жителей трущоб, но только в качестве грузчиков. За стенами были слышны звуки боя и крики, которые не были похожи на человеческие. Скорее всего, маги пытались очистить территорию от тварей тумана, которые не ушли с отливом. В течение 10 минут звуки постепенно стихали, а еще через 5 начали открываться массивные ворота, показывая вид на окрестности города. Я ожидал увидеть местность, похожую на другие аниме-города, которые я видел в японском фэнтези, но реальность оказалась полна разочарований. Земля вокруг города была залита фиолетовой жидкостью, которая, вероятно, была кровью монстров. Трава и молодые деревья вокруг ворот были выжжены начисто. Даже растительность вдали, хотя и была зеленой, имела фиолетовый оттенок, что говорило о ее токсичности. Я также увидел множество куч трупов монстров, которые спешно сжигали. Судя по более или менее уцелевшим телам монстров, мои надежды на встречу с монстродевками не оправдались. Твари оказались отвратительными, похожими на мутантов из старых фильмов и совсем не похожими на милых девушек. Хотя, возможно, я еще найду что-то интересное. Маги, которые расчищали окрестности города, тоже выделялись среди остальных. Это были высокие и хорошо сложенные мужчины, облаченные в странные золотые доспехи. Пластины брони напоминали рыбью чешую и закрывали практически все тело, включая конечности и голову. Лишь в некоторых местах, где должны были находиться глаза, оставались небольшие щели. Даже сложно представить, как можно надеть такой доспех. Люди в золотой броне молча продолжали свою работу, не обращая внимания на тех, кто вышел из-за ворот. Некоторые из них выжигали тропинки к отдаленным местам, где им предстояло работать. Я решил тихо спросить у Ниссы, кто они такие. Это новобранцы Королевской гвардии. 600 лет назад наш император издал указ, согласно которому желающие вступить в гвардию должны были в дни Эйрака очищать окрестности Синиса от монстров из тумана. Таким образом, они набирались опыта и приносили пользу. Кроме того, они следят за тем, чтобы каждое срубленное дерево было доставлено в центр города, где древесину очистят от опасных токсинов, содержащихся в тумане. ПН ЯТНА ИСКАЭЛЬ МЯГКИЙ ЗНАК КН ИЗЭА ПЕРА ЮТЭС ЕПЕ, ровно половину. Если деревьев нечетное число, то они забирают лишнее себе. НИХАЕРАС ЕПЕ АЧЕТЭ АТЭАК МНАГО, на мой вопрос Ниссы неопределенно пожала плечами. Я не могу точно сказать, но, по слухам, часть древесины разрушается во время очистки. Кроме того, нужно платить алхимикам и будущим гвардейцам. Не знаю, правда ли это. В любом случае, никто, кроме новобранцев гвардии, не знает наверняка. А они, как правило, не общаются с местными. Попытки заговорить с ними обычно ни к чему хорошему не приводят. В лучшем случае они просто не обратят на вас внимания, а в худшем, могут даже убить. Давайте не будем о грустном. Наша тропинка уже готова, так что пойдемте скорее. Когда я впервые услышал, что вместо сражений с эпичными существами и добычи из них ценных ингредиентов я должен буду валить лес, то спросил, а какого хрена я должен валить лес, а не добывать ингредиенты с монстров? Сначала моя спутница посмотрела на меня как на идиота, но потом Ниссы объяснила мне, что туманные существа токсичны. Если даже немного их яда попадет на кожу человека, то он либо умрет, либо превратится в еще одно туманное существо. Благо ко мне это не относится, наверное. По крайней мере сейчас мне от токсичной древесины и травы не горячо, не холодно. И вот уже я занимаюсь вырубкой леса. По моей просьбе Ниссы выбрала отдаленное место рядом с бескрайним фиолетовым морем. Эта площадка была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, здесь нет соседей. Нельзя незаметно валить деревья голыми руками и не привлечь к себе лишнего внимания. Во-вторых, здесь растут более толстые деревья, а значит, за них можно получить больше оплаты. Ну и в-третьих, мне просто хотелось посмотреть на туман, так сказать, увидеть воочию и поэкспериментировать с ним. Есть у меня одна идейка. Приветствую вас, мой господин. Как у вас здесь дела?